Вы слухаете «Радио Свобода». Зараз про подеи и даты авторка 22 листопада. Сперша коротко про надворье. Днем пройдет дождь. Ветер заходний, температура от 3 до 5 градусов тепла. У Беларуси и свете. У Минску суд Першамайского району одновить разгляд справы правооборонцы Олеся Бяляцкого. У Брюсселе у Европарламенте пройдет конференция о питаниях правов человека. Чакаются выступы лауреатов премии имя Андрея Сахарова за свободу думки, якую с 1988 года Европарламент дает правооборонцам и журналистам из всего света. У 2004 году эту премию отримала Белорусская ассоциация журналистов, у 2006 Александр Меленкевич. У Женеве Организация Объединенных Наций огучит штогодовую справоздачу про эпидемию СНИД у свете. Российский министр зарубежных справов Сергей Лавров у Молдове. У Баку начинается трехдневный саммит в питаниях регионального сотрудничества стран в Средней Азии. Президент Туркменистану Гурбангулы Бердимухамедов начинает визит в Китай. Другого листопада – День свободы Украины. Установленный президентом Виктором Ющенком у 2005 году на памятку початку оранжевой революции год ранее. 22 листопада – День независимости Ливану. Так само в этот день. У 1975 году Хуан Карлос обвешен королем Испании после смерти диктатора Франциско Франко. У 1990 году Маргарет Тэтчер подала в отставку как лидер консервативной партии и премьер-министр Великобритании. Тэтчер керовала британским урадом 11 годов. У 2005 году Ангела Меркель стала первой женщиной канцлером Немеччины. У гэты дзень нарадзіліся. У 1801 годзе Владимир Даль, складальнік папулярнага тлумачальнага слоўніка расейскай мовы. У 1890 прэзідэнт Францыі і генерал Шарль де Голь. У гэты дзень памерлі. У 1916 годзе амерыканскі пісьменнік Джэк Лондон. У 1944 беларускі пісьменнік Кузьма Чорны. У 1963-м 35-й президент США Джон Кеннеди застрелены подчас поездки у Даллас. Так само в 1963-м ангельский письменник Олдас Хаксли, який большую частку життя прожил в США. У 1986-м Миколай Улашчик, белорусский историк и археограф. У 1993-м ангельский письменник Энтони Бьорджес. И на закончение рубрики «Новый день» цитата на память. Кинуть костку собаку – это не доброчинность. Доброчинность – это коли поделиться косткой собакам, коли ты не меньше голодный за собаку. Джек Лондон. А зараз повтор учорашней вечеровой программы.